«Добрый день. Я Арея. Меня попросили заменить экономку. Временно. Что она обычно делает?» Вперед выступила самая полная. «Определяет меню на день. На ужин сама готовит одно из основных блюд, а мы не успеваем». «Ну что ж, ничего невыполнимого». Прикинув количество народа в замке и еду, которую я все недавние дни видела на столе, я уверенной поступью двинулась в сторону кладовых. Ведьму такими мелочами не смутить. В кладовке проверила продукты и набросала план незамысловатого меню на вечер. Сама же, под подозрительными и настороженными взглядами обитательниц кухни, заняла котел, висящий в стороне над большим камином, чтобы не мешаться никому. Уложив в него мясо теленка, я стала строгать травы, чтобы подольше потомить жаркое, придав ему особый пряный вкус. Фирменный ведьмовский рецепт. Когда все ингредиенты были уже в котле, я, помешивая варево ложкой, начала напевать игривый мотивчик. «Растворялась я в нежности, в ласке губ трепетала, в поле снежной безбрежности иступленно рыдала. Мне ль судьбе покориться, мне ль зачахнуть в тоске? Приворотное зелье я варю в котелке». Дело спорилось. Пахло мое тушеное в травах мясо ошеломительно вкусно. Настроение начало подниматься вверх, и я даже стала немного пританцовывать. Оборотницы-кухарки косились на меня все более странно, бросали затравленные взгляды на тушеное мясо, проходя мимо. А когда я, справившись со своей частью задачи, предложила помочь им, хором начали меня убеждать, что у них все прекрасно, что они совсем-совсем справляются. Как раз этот момент застал Рум, когда забежал на кухню. Не смущаясь присутствием женщин и чмокнув меня в висок, оборотень весело поинтересовался, поясняя причину своего визита. «Услышал, что тебя просили помочь на кухне сегодня». «Не только. Вроде бы речь шла о нескольких днях», — честно поправила я. Обратившиеся вслух и явно не пропускавшие ни слова из нашей беседы оборотницы резко засуетились. А я, покосившись на них, продолжила, пожав плечами. Нехорошо пользоваться гостеприимством хозяев и отказать в таком пустяке. «Действительно», — закашлялся в кулак Рум и поспешно сменил тему. «А как сегодня твои эксперименты с зельями?» Он выбрал благодатную тему для беседы. С довольным видом я немедленно принялась делиться достижениями. «О, прекрасно! Я столько всего заготовила! Просто на все случаи жизни. Даже добытые нерожденные младенцы пригодились. Твое предположение было верным. Действительно подошли любые. И я, наконец, приготовила зелье, изводящее моих недоброжелателей. Использую при первом же удобном случае». «Рад, что все получилось!» Не моргнув и глазом, немедленно поддержал меня Рум. «А это что ты готовишь?» «Фирменное ведьминское блюдо», подмигнула я оборотню. В этот момент в кухне позади нас раздался звон. Повариха явно что-то разбила. Мы с Румом, понаблюдав за тем, как женщина собирает осколки, переглянулись. Крепко меня поцеловав, оборотень сообщил: «Сегодня буду есть только приготовленное тобой». Я с улыбкой смотрела вслед уходящему мужчине, думая о том, какой же он понимающий. Но дело не закончено. Я вернулась к своему котлу. «И упала я в ноги властелину ненастья, чтобы взял мою душу, дал короткое счастье. Разделенную нежность жар объятий твоих, тот единственный трепет, что один на двоих. Единение желаний, понимание без слов, так взаимных касаний, вдохновенных даров». Продолжая напевать, я перепробовала все блюда к ужину, где-то досолив, где-то поперчив. Мало ли что, все-таки на меня возложена такая ответственность. А за ужином я с удовольствием смотрела, как едят Рум и его семья. Многие оборотни тоже спокойно ели. А вот у некоторых пропал аппетит. Их я постаралась хорошо запомнить. Гостеприимство гостеприимством, но ведьма во всем блюдет свой интерес. А на следующий день чудесным образом исцелилась экономка. Еще несколько дней прошли в режиме деятельной тишины и спокойствия. Оборотень с приходом утра исчезал по своим важным мужским делам, вероятно, шпионя за злонамеренными соседями. Я же днем с удовольствием занималась своими экспериментами, проводила вечера и ночи с Румом и даже один раз выбралась в город. Мой домик надо было проверить. К тому же стало интересно, позволят ли мне уйти и, самое главное, вернуться». С последним никаких сложностей не возникло. Более того, едва я появилась во дворе в дорожной накидке и с корзиной, как откуда-то выбежал молодой оборотень и предложил организовать для меня повозку. «Признаться, я хотела лететь на метле». Придав голосу слегка разочарованный оттенок, я кивнула на этот атрибут любого хозяйства, сейчас прислоненный к стене амбара. «Но раз уж вы так любезны...» «Запрягайте!» Паренек нервно моргнул, но, проявив недюжинную стойкость, тут же кивнул и стремглав побежал к конюшне. Так и получилось, что путешествие к человеческим землям и обратно прошло с комфортом. Клиентов за время моего отсутствия только прибавилось. Слух о моем возвращении стремительно разлетелся по деревне, и не успела я еще обойти дом, а они уже стали стекаться к калитке. Пришлось всех огорчить, сообщив, что я все еще в отпуске. А вот по возвращении в замок я случайно подслушала необычайно развеселивший меня разговор. Я шла на кухню, чтобы отдать купленные в человеческих землях ягоды, из которых хотела приготовить пирог, когда случайно услышанная фраза заставила меня замереть на месте. «Она изводит младенцев, что еще не родились! Страшная женщина, говорю вам!» «В замке завелся маньяк? Или это они обо мне?» «И угораздило же главу именно ее привести в замок!» «Настоящая ведьма!» — раздался голос старшей поварихи. Уверившись, что речь идет обо мне, аж зарделась от удовольствия. «Уж такой бескомпромиссный комплимент!» — прям засмущали. «Но зря они думают, что я младенцев убиваю. Это Рум пошутил, имея в виду перепелиные яйца. Они прекрасно подошли вместо куриных». «Такую попробуй, испытай. Я к ней даже подойти боюсь. Да она нас всех отравит. Не удивлюсь, если уже приворожила к себе главу. Не зря же она на прогулке намекала». «А это Яся. Зачем они все воспринимают так серьезно?» «А что она готовила хозяину? Я видела кровавое мясо и говорила про испытание своих эликсиров». Снова повариха. Женщины загалдели в поддержку самых страшных выдумок про меня, а я решила прервать этот занимательный концерт. Подкравшись, вынырнула из-за двери. «Вообще-то мясо было говядиной. Очень полезный продукт. Рекомендую». В кухне наступила гробовая тишина. «Я вот тут ягодок принесла», — сообщила с нарочитой кротостью, глядя в упор на женщин. «Для пирога. Вы же не откажете гостье в такой малости». Даже те, кто не работал на кухне, замотали головой, мол, не откажем. «Благодарствую». И звучно грохнув корзинку с ягодами о стол, направилась к выходу. Людская паника очень тонизирует, ну прямо очень. Несмотря на то, что Рум был очень занят, он умудрялся выкроить время и для меня. Вот однажды я напросилась на охоту. Случилась у меня такая блажь. Конечно, не на ту, которую они устраивают на врагов соседей или ради развлечения пропитания, а на нашу с ним личную охоту. Захотелось мне посмотреть, каков мой оборотень в кошачьей шубке. И от того, покажет он мне вторую ипостась или нет, многое зависит. Для меня это важно. Приблизившись к опушке леса, я посмотрела в сторону гор, где встречались лишь редкие деревья, и, значит, там я могу поиграть в догонялки с оборотнем. «Хочешь увидеть меня в кошачьем обличье?» Теплое дыхание коснулось макушки. «Хочешь, чтобы я обернулся при тебе?» «Да!» — тихо шепчу в ответ. «В груди нарастает трепет волнения. Откроется ли он мне?» «А знаешь ли ты, что оборотни при посторонних не оборачиваются? Мы очень уязвимы в этот момент и, лишь полностью доверяя, можем пойти на этот шаг». Я лишь прерывисто вздохнула. «И тот, кому дано наше доверие, уже никогда не станет для нас посторонним, навсегда став частью жизни, избранным». «Неужели?» «Да. Тогда ты войдешь в наш клан, хоть и не будешь подчиняться мне как главе». «Согласна?» «Надо было мне в этот момент настучать себе по голове, заклеить рот, но вместо этого я едва слышно прошептала: «Да».